но оно пахнет металлом. Натан становится серьезнее. Это небольшое пятно, но оно тут не дно, говорит парень. Капли их, много, и ведут они к той двери. Романов и Роджерс в мрачном коридоре идут к приоткрытой белой двери, за которой видно ли мрак. Натан занимает положение сбоку. Стелла ставит ладонь на полотно двери, смотрит на напарника, проверяя его готовность. Он кивает. Стелла входит первой, за ней сразу же Натан. Они расходятся в противоположные стороны. «У тебя есть фонарик?» – тихо спрашивает Роджерс. «Откуда?» «Будь внимательнее». Смиряется с темнотой капитан. Хоть и не ощущалось ничьего присутствия, но все равно было неспокойно. Внезапно включается свет, который заставляет морщиться Стелла. Она поворачивается в направлении парня, и тот стоит возле выключателя, вид его бледный. Он указывает куда-то за спину девушка. Стелла поворачивает голову и сразу же видит множество тел людей. «Пора вызывать спецназ», — говорит Роджерс, и Натан кивает. Они спешно выходят из комнаты в темный коридор. Как только они там оказываются, слышат отдаленные тревожные звуки. «Слышишь это?» — спрашивает она у парня. «Стреляют с глушителями», — кивает рыжий. Он сразу подносит рукав к рту и произносит: «Центр, слышим звуки стрельбы, повторяю, слышим звуки стрельбы, нужна, да чтоб тебя, что там?» Тревожно спрашивает девушка. В рации одни помехи. «Разве это возможно?» – удивляется капитан. «Выходит, что да», – пожимает плечами Натан. «Связи нет, капитан, что делать будем?» В этот момент мрак в коридоре волной усиливается, поглощая почти весь свет. Холод проходит по коже агентов, а следом одиночные выстрелы перетекают в истерические очереди. Слышатся крики людей, и их с каждой секундой становится все меньше. Стелла сжимает челюсти и идет в темноту на звук боя. «Ты куда собралась?» – догоняет ее и обеспокоенно спрашивает Натан. «Нам нужно вызывать подмогу. Куда ты прешь?» «Верно, Натан, займись этим», – говорит капитан и ускоряет шаг. «Да чтоб тебя!» – ругает парень и спешит следом. «Я не брошу тебя». Агенты перебежками от стены к стене спешат на звуки борьбы, которые уже почти совсем сошли на нет, когда за очередным поворотом замечает тускло поблескивающие матовые цилиндрики на ковре, в нос им ударяет едкий запах горелого пороха и металлу крови. Чем глубже в коридор они проходят, тем мощнее запах, а гильз больше. Наконец у очередного поворота они замечают тусклый свет, в нем же видят лежащие сломанными куклами тела людей с оружием. Свет исходит от подствольных фонарей их винтовок. Натан подходит к одному из убитых, склоняется и поднимает голову к Стелле. «У этой меч, меч», переспрашивает девушка. «Не понимаю, нафига он ей? Они что, ниндзя?» Капитан проходит дальше среди тел и говорит: «Они у всех здесь есть. И кто их убил?» — говорит Натан. Тут слышится близкий бубнеж автоматического оружия с глушителем, и агенты, переглянувшись, вскидывают оружие, идут на звук. Дальше по коридору оказывается двухстворчатая дверь, к створке одной из них прибит мечом обгоревший скелет в черных одеждах, а рядом на полу несколько тел ниндзя. «Все страннее и страннее», — говорит Натан, не сводя взгляда от прохода. Звуки стрельбы перемещают и Романов с Роджерс продолжают преследование. Дальше в помещении они замечают пятерку людей с автоматами, которые спешат к противоположному выходу. «Замерли», — кричит Стелла, но реакции нет. Неизвестные скрываются за следующими дверями. «Да что вас?» — шипит капитан и срывается в погоню, ощущая, как сильно мешает ей вечернее платье и каблуки бегать. Пока они с Натаном бегут к дверям, поднимается волна криков и влажные звуки с лязгом. Стелла ускоряется и буквально сносит дверь с облаком щепок, влетая в следующее помещение, и там уже резко тормозит. Перед ней коридор с редкими окнами, через которые на ковер падает тусклый лунный свет. Коридор выполнен в викторианском стиле, на стенах множество картин, тут затхлый воздух, в нишах стоят латы рыцарей в полный рост. На пол уже беспорядочно разбросаны тела ранее преследованных людей. Стелла, осторожно идя ножками в лакированных туфлях, идут к лежащим телам и бросает внимательные взгляды по сторонам. Натан же чуть отстает, он вглядывается в дальние двери, за которыми ничего нет, кроме темноты. По его виску стекает одинокая капля пота. Внезапно свистит воздух и раздается противный лязг. Парень машинально вскидывает голову и обнаруживает там висящий меч, которому не дает опуститься пистолет в руке Роджерс. Владельцем меча неожиданно оказывается латный рыцарь. Стелла удивлена не меньше Натана. Они синхронно всматриваются в забрало шлема их противника и видят, как в них на местах глазниц рождаются два алых уголька. Стелла вдруг вспоминает, сколько там было лат по коридору, и резко поворачивает голову к ним, чтобы увидеть, как каждый из латных зажигает своей взгляд. «Млять!» — ругается Романов. «Уходим!» — кричит Роджерс, сместив пистолет дулом к шлему ее противника и выпустив пару пуль. Рыцари резко сходят со своих мест и заполняют коридор. Тот, что был противником агентов ранее, меняет хват меча и совершает вдогонку опасный выпад. Агенты уходят перекатом и, заканчивая движение, делают серию выстрелов по противникам. Летят искры, но, видимо, эффекта нет. Натану и Роджерс удается добежать до предыдущего помещения, где на полу лежали трупы вооруженных людей, и Стелла подхватывает один из брошенных автоматов, бегло проверяет наличие патронов в магазине, поворачивается и открывает огонь по латным противникам, замечая, как весь коридор перед ней погружается в мириады искр и визги рикошетов. Натан тоже тянется к автомату, но его прерывает крик Стеллы. «Вызывай всех, срочно! Ты забыла, рация не работает!» Девушка поворачивает к нему голову и кричит. «Беги, идиот! А ты?» – замирает парень. «Беги, живо!» Она все это время не прекращает опустошать магазин. Он морщится, бросает взгляд на наступающих латников и срывается с места. В главном зале вовсю идет выступление. Макс за своим столом через силу сдерживается, чтобы не зевать. Его усилия замечает Алина и недовольно морщится. «Макс, сколько можно зевать? Я еще ни разу», — честно признался он. «То-то я вижу, какие-то усилия затрачиваются, чтобы не зевнуть. Мы в приличном месте, нужно показать, что у нас высокий уровень». «Да нафига все это?» — тихо интересуется парень. «Чтобы потренироваться», — улыбается Старк. «Представь, что будет на большом банкете в музее. Толпа раз в 10 больше и куча ханжей. Мне уже тяжко», — жалуется он. «Может, в объявлении дадит, что ищем подругу?» Элин делает большие глаза. «Сумасшедший, что ли? Это шутка», — хмыкает Макс. В этот момент в зал вырывается взмыленный рыжий парень с пистолетом в руке. Его появление почти никто не замечает из-за того, что поглощены выступлением. Рыжий резко останавливается и ищет кого-то взглядом, пока не встречается со взглядом Макса. «Что-то у меня нехорошее предчувствие», — бурчит парень, наблюдая, как к нему уже бежит этот рыжий. «Мне нужна твоя помощь», — кричит Натан, остановившись возле их столика, немедленно. Он встревоженно бросает взгляды на входы в главный зал. «Что вы там опять натворили?» — бурчит Макс, тут же замечая периферийным зрением неладное. Поднимает голову и видит, как сгущается темнота, а еще что стал видеть пар из его рта, поднимающийся вверх. Коротким движением руки, Макс формирует портал за спиной Элины и толкает ее туда. Женщина сваливается в золотой диск с возмущенным криком. Как раз вовремя, потому как главный зал заполняет черная темнота, затихает музыка и голоса людей. Начинаются редкие, но нарастающие панические крики гостей. Натан же крутит головой по сторонам в поисках врагов. В этот же момент рядом с ним разгорается ослепительный желтый свет. Холод и мрак сбиваются к углам помещения, и Макс в образовавшейся тишине спокойным и громким голосом говорит, чтобы все валили отсюда. Почему-то его решили послушаться без вопросов. Толпа хлынула на выход. «Макс, там где-то в коридорах с вампирами дерется Стелла. Нам нужно поспешить к ней». Северский делает злое лицо, сжимает кулаки до хруста. «Показывай дорогу». Натан срывается с места и бежит к той двери, там по темному коридору, который почти сразу подсвечивается золотым светом и массивной тенью от фигуры самого агента, там на звуки приглушенных редких выстрелов и чувствует надежду, что они могут успеть. Натан выскакивает в длинный коридор, в котором оставил Стеллу, и не находит там ее, зато на полу лежит 5 тел латных вампиров. «Куда дальше?» – спрашивает Макс. Романов несколько теряется, потом слышит звуки стрельбы в другом коридоре и бежит туда. Они пересекают короткий коридор и выскакивают в оранжерею, в центре которой, поливая огнем во все стороны, заняли оборону 10 человек, в том числе и Роджерс. На Натана неожиданно из тени колонны выскакивает вампир в черной одежде, но его отбрасывает в сторону с брызгами расплавленного металла фотонным лучом. «Забирай своих и валите отсюда», — говорит Северский. Романов срывается к группе обороняющихся в черных прыжковых костюмах, среди которых Стелла. Пока вокруг отстреливаются, у него выдается пара мгновений на осмотр. Девушка ранена в живот и бледна, едва способна двигаться, да и все ее тело покрыто порезами. «Выглядишь ты фигово», — пытается пошутить Натан, подхватывая из ее рук автомат. «Хотя бы лучше тебя», — вымучивает улыбку девушка. «Нам пора уходить отсюда. Мы окружены, и не выбраться», — глухо говорит Стелла. Натан удивляется, потому что не заметить прихода Макса было нереально, Потом замечает мутный взгляд у Роджерса и понимает, что та на пределе. «Эй, вы!» — кричит к неизвестным Натан. «Прикрывайте нас и отходим». Оборонявшиеся спорить тоже не хотят и выполняют просьбу, профессионально смещаясь и страхуя друг друга от набегающих вампиров в латах, продвигаются к выходу, у которого вовсю раскидывает вампиров Макс. Грохот, лязг падающих на бетонный пол гильз и визг множества вампиров. В воздухе висит тошнотная вонь сгоревшего пороха. Они отступают под всполохами яркого золотого света и визг умирающих вампиров. Потом бегут по темному коридору, и, оказавшись в центральном зале, видят вбегающую Шелк, видимо, вызвали по случаю, за ней группа спецназа, щита в полном обвесе. Натан просит позаботиться о Стелле и передает ее на руки встревоженной Анне, а сам с группой спецназа идет обратно, ему нужно показать, где враг. На коридор, в котором он с группой удар бежит к месту схватки героя и вампиров, снова наваливается мрак и холод. Лишь далекие низко гудящие звуки доносятся изнутра здания как ориентир, куда бежать. Их группа поворачивает и видит вход в оранжерею, в которой периодически вспыхивает золотой свет и по воздуху летают куски доспехов. Они бегут в ту сторону, и Натан проверяет транквилизатор, однако в этот момент из бокового коридора выскакивает трое латных. Они видят людей и с секундным промедлением нападают на них. Спецназ вскидывает автоматы и открывает плотный огонь. Латы вампиров отбивают пули с искрами, и они врываются в ряды спецназа, раздаются крики боли и на стены летят брызги крови. Натан подныривает под взмах меча вампира и катится по полу, когда он останавливается, видит несущийся в лицо клинок, однако в этот момент потолок над вампиром разлетается и на вампира падает тяжелая фигура в синей кибернетической броне. Железная леди ручными репульсорами сбивает одного из вампиров. Другой замечает ее и пытается атаковать мечом. Меч от удара по броне Старк разлетается на обломки. Элин перехватывает ошеломленного вампира за горло, поднимает над полом и сжимает руку. Раздается влажный хруст, и на пол падает безголовое тело. После этого Старк решительно идет в сторону оранжереи, разнося по коридору тяжелый лязг своих шагов. Натан ведет уцелевших из группы спецназа за Старк, которая по пути отстреливает из репульсоров выскакивающих вампиров из темноты. В оранжерее агенты щита по стенке обходят сражение супергероев и замечают раненого вампира без ног. Натан вкалывает ему транквилизатор и приказывает группе с ним отступать. Дальше бег по коридорам в темноте под жуткий грохот и сотрясение стен. Уже снаружи, когда он выскакивает, чувствует, как только что родился, его ноги трясутся от усталости, и Натан оборачивается и видит, как трясущееся внутренним боем здание. Романов замечает ближайшего бойца из оцепления и спрашивает, где старший. Тут же рядом оказывается рослая женщина с суровым выражением на лице. Что случилось, агент Романов, с вами пропала связь? И это я должен спрашивать, кричит Натан. Какого хрена она пропала? Нас с капитаном там чуть вампиры не сожрали. Потом тяжело опирается руками в колени и спрашивает, где подкрепление. Ромлоу чешет пальцем скулу и отвечает, все доступные группы в оцеплении. Резервная была направлена в здание, как только из него побежала толпа. Как они вообще прошли оцепление? Кто? Переспрашивает командир группы удар. Вампиры, мля, тут сложный рельеф местности, могли им воспользоваться. Рельеф, шипит от боли в легких Натан, чтоб вы. Внезапно от здания идет ударная волна, и все окна взрываются осколками, которые падают на все еще недалеко ушедших людей. Из оконных проемов вырывается волной черный мрак и несет с собой жуткий холод. Людей накрывает паника. Романов морщится и разгибается, потом идет к фургонам спецназа щита, в который грузит плененного вампира. Будьте с ним осторожны, не хватало, чтобы эта тварь устроила то, что у меня за спиной. У бойцов делаются круглые глаза, и они как-то нерешительно проталкивают бесчувственное тело в фургон. Держите его без сознания, советует Романов. Да, сэр, кивает одна из бойцов и закрывает за собой заднюю дверь. Эй, Ромлоу, не унимается Натан, мне нужны все доступные силы, чтобы вернуться туда. Это нерационально, отказывается женщина в форме спецназа щит. Там непонятно, что творится, обстановка не ясна, я не поведу людей на смерть. Ромлоу смотрит ей прямо в глаза Натан. Внезапно давление мрака спадает и становится теплее. Это все замечают. Тут уже к ним подбегают Хаук и Хилл, полностью снаряженные по-боевому. Хаук протягивает Натану пистолет, пулемет и разгрузку с магазинами. «Снарядила для тебя, красавчик», — подмигивает она. «Капитан, потеряла много крови, но врачи говорят, что ее жизни ничего не угрожает», — сообщает Хилл. С неба рядом приземляется Шелк и встревоженно спрашивает, Чем я могу помочь? Мы сейчас организуем штурм этого здания, можешь быть в поддержке? Да, не вопрос, Натан, с готовностью произносит Анна. В этот момент из парадного входа в заднее выходит Макс в растрепанном смокинге и Старк в железной броне, на которой видны отметины когтей. Они подходят к компании агентов щита. «Эта фиговина вам была нужна?» – спрашивает Северский и кладет непонимающему Натану в руку пробирку с красной жидкостью. «Знакомо, не правда ли? Ладно, мы тут все», – говорит это и исчезает Селин в портале. Остается только начинающий гореть особняк. Часть 22. Элин и Макс. И что это было? Элин была чрезвычайно возбуждена. Портал с места событий в особняке вампиров был в гостиной в башне Старк. Там было все по-современному, минимум мебели, высокие потолки и панорамное окно во всю стену с видом на ночной Нью-Йорк. Если хорошо присмотреться, на западе можно было разглядеть оранжевое пятно в облаках, это отблеск пожара. Макс расслабил бабочку и стал стягивать с себя изрядно потрепанный пиджак. Он не особенно понимал, почему так разозлилась его женщина, ведь он думал о ее здоровье. «Вампиры, опасные твари, Элин!» Вздохнул парень и показал рукой на броню миллиардерши, которая была покрыта глубокими бороздами от когтей и клыков твари ночи. «Я тебя раз 15 спас за этот вечер!» «Спасибо, конечно!» Выпалила она, уставившись в глаза своему парню. «Но я супергероиня и не могу бегать от угроз. Это не просто нелепо, а еще и смешно. Ни за что!» Ухмыльнулся Макс и стащил с себя рубашку, оголяя накачанный торс. Элин тут же залипла на этот вид и, спустя полминуты, судорожно вдохнула. Оказывается, она забыла, как дышать. «Какого хрена, Макс?» Возмутилась красная как рак женщина в броне. «Это совершенно подло с твоей стороны, ты же знаешь, как я на тебя реагирую. Броню сама снимешь или мне тебя оттуда вытащить?» Поиграл бровями парень. «У нас только что была смертельная битва с какими-то клыкастыми фиговинами, а ты все о своем, не о своем, а о главном», — важно возразил Северский, стягивая уже штаны, а потом заметил: «И что-то в твоем лице я не вижу соответствия демонстрируемому в речи возмущению. Ты куда клонишь?» — дала команду костюму открыться Старк. Под броней она оказалась в вечернем платье, которое было испорчено. «Намекаешь, что я законченная пошлячка, всего лишь здоровая женщина, с правильными пристрастиями», — улыбнулся парень, обнимая Старк за талию. Женщина сурово прищурилась, глядя на него снизу вверх из-за разницы в росте. «Я бы попросила тебя без этих твоих беспочвенных предположений, то есть ты против немного расслабиться?» — лукаво осведомился Макс, схватив ее за ягодицу и сдержанно сжав. Элин чуть сильнее залилась краской, но выражение праведного возмущения на лице сохранила. «Ты просто пользуешься моими слабостями. Это некрасиво и бесчестно. Могу одеться, если ты так противишься», — легко отступил Макс. Однако его рука к рубашке на диванчике была перехвачена рукой Элин. «Не-не, раз уж начал, то закончить ты обязан», — протестовала изрядно раскрасневшаяся Старк. «К тому же мне нужно и в самом деле куда-то деть весь адреналин. Я либо напьюсь, либо с тобой пересплю. Можно напиваться, трахаясь», — пожал массивными плечами парень. «Нафиг», — вырвалась из объятий женщина и, покачивая бедрами, пошла в сторону коридора. По пути она легким движением скинула петли на плечах, и красный бархат платья легко упал на паркет пола, обнажая идеальную фигуру с подтянутой попой. «Я в душ и не ходи за мной». Штаб щита, оперативное планирование. Фьюри, сидя за креслом своего рабочего стола, устало буравила своим единственным взглядом пробирку в своей руке. В кабинете присутствовали почти все главные участники операции, целью которой было сорвать нападение на гражданских и раскрыть личности их врагов. Но, как заведено, все пошло не по плану. «Это все, что у нас есть. Ну, кроме еще вампира в изоляторе», — спросила Николью изрядно помятого Натана. «Мы еще взяли этих ряженых», — напомнил Рыжий. «Они себя позиционируют как охотников на вампиров, и у нас, по предварительным данным, есть основания им верить. К тому же этот факт подтверждает, что нас хотели сымитировать, подкидывая ложную информацию, будто нападающие и есть вампиры. Однако все еще остается непонятным, кто это хотел сделать», — ответила Николь. «Бартон, есть что добавить?» «Мэм, я находилась во время схватки среди гражданских, прикрывая, потому мало что могу добавить, разве что фокус опять отличился». «Не то слово», — поддакнула с галерки, сидевшая в кресле перебинтованная Роджерс. «Капитан, как вы, кстати?» — спросила Николь. «Мне сообщили, что вы серьезно пострадали». «О, там пустяки, меня заправили кровью, так что я почти в порядке». «Заправили, как же», ухмыльнулась Хаук. «Хреновая эта затея, не стала ждать капитан. Операция была рискованная», согласилась Фьюри, «но она была нужна, чтобы вскрыть силы врага. Я не про операцию, с ней все ясно». «Про что тогда? Идея нападать на Макса, просто бред». Фьюри дернула щекой, ей самой не нравилась эта идея, но приказы на то и существуют, чтобы их выполнять, и чувство справедливости капитана Америки ей тут было очень не кстати. «Так нужно». «Нет, это бред, и могу доказать». Стелла была довольно спокойна, те противники, что были у меня сегодня вечером, совершенно вне досягаемости простого человека. «Да даже не простого, посмотрите на меня, а меня там чуть не убили сегодня и, если бы не появление нашего общего знакомого, там бы всех сожрали эти кровососущие гады. Я все к тому, что он не может быть в наших врагах, потому что он не ведет себя как враг, и нужен нам. Ты сама прекрасно видела, что он сделал с имуществом щита, которое захватили мутанты и хотели использовать против людей», парировала капитан. «Кроме геликариеров были и сами мутанты, одного из главных твой герой успел отпустить. Не факт, никто не видел, как уходил этот рыжий парень-мутант, более того, там была яростная битва между ним и Максом. Если ты так любишь факты, то давай по ним. Макс уничтожил имущество щита на десятки миллиардов долларов, оставил нашу организацию без козырного туза, фактически поставив нас в зависимость от его, Макса, воли и, к тому же, странные связи с мутантами. Тебе не кажется это подозрительным? Подозревать – это ваша профессиональная болезнь, Фьюри, но так далеко не уедешь. Стало серьезнее Роджерс. Я считаю, что вы должны приложить все усилия и отменить эту дурацкую затею. Позволь мне самой решать, что мне делать. Упрямо уставилась в глаза капитану Фьюри. Ребят, может, решим сначала проблему с вампирами? Вклинился примирительно Натан. Эти гады слишком опасны, чтобы оставлять их без внимания. Николь откинулась на спинку своего кресла и через минуту стала раздавать приказы. Хилл, займись нашим пленником, узнай все слабости вампиров и главное, их организационную иерархию, мы должны знать, куда бить. Теперь, Романов, дуй в больницу и пройди обследование, меня не устраивает, что ты весь помятый гуляешь как здоровый. Но, попытался было возразить Рыжий, никаких возражений. Капитан, вам надлежит вернуться в лазарет и пройти курс лечения, кровопотеря даже для такого человека, как вы, серьезная нагрузка. Если все лягут в больницу, кто будет гадов ловить, возразила Стелла. С этим я разберусь. Твоя задача выполнять приказы. Есть, мэм. Как-то отстраненно отозвалась Роджерс. Колсон, подними наших научников, пусть вытащит все, что могут из этого вещества. Фьюри покачала пробиркой в руке. Мы должны знать, как этому противостоять. А как быть с Паркер? Спросила Стелла. Она сейчас здесь, уточнила Фьюри. Была в лазарете, но ее на этот раз не ранило, потому думаю, что уже где-то в коридорах. Отправь ее домой. На этом все за работу или на отдых. Натан и Стелла. Как только все покинули кабинет директора счета, Стелла окликнула уходившего Натана. Слушай, ты не сильно занят? Спросила девушка, когда они остановились в пустом коридоре. Да не особо, пожал Рыжий плечами. Тебе что-то нужно? Да, можешь подвести меня домой? Попросила капитан. Но директор сказала, как всегда перестраховывается. Со мной все в порядке. «Просто отоспаться нужно», — отмахнулась девушка. «Ты уверена?» — изогнул парень брови и скосил взгляд на дверь кабинета директора в отдалении. «Думаю, что тебе тоже неохота у эскулапов задерживаться». «Нашлась в дипломатии Роджерс, а потому, не пора ли нам податься в бега? Ты так дорогу домой называешь?» — хохотнул Романов. «Тошно мне что-то», — призналась блондинка. «Вся эта история вызывает отвращение. Не для того я сражалась с преступниками, диктаторами и просто со злом, чтобы в конечном итоге встать против главного защитника человечества. Великого ты о нем мнения», — ухмыльнулся Рыжий. «Все настолько серьезно?» «Абсолютно. А ты не влюбилась часом?» — уколол парень. «Кто знает?» — зеркально улыбнулась блондинка. «Старк тебя на дух не переносит. Видел, как вы с ней бодаетесь. Трудно тебе придется». «Да шучу я, Натан», — улыбнулась печально Стелла. «Подвезешь домой? Могла бы и сама. Но все же сильно устала и не хочу рисковать попасть в аварию». «Помчали, Кэп», усмехнулась Романов и первым пошел к выходу. «Капитан Стелла Роджерс». Поздняя ночь на улице была украшена освещением фонарей по краям дороги. Из окна служебной квартиры Роджерс был прекрасный вид на эту дорогу, линию метро, а еще торговый центр у станции. Стелла устало вошла в свою квартиру и остановилась на пороге, машинально оценивая обстановку на потенциальные угрозы. Ничего подозрительного не уловив, она прошла в гостиную и рухнула лицом вниз на диван. Полежала так какое-то время, потом повернула голову к телевизору. Он был выключен и даже немного покрылся пылью. Кажется, давно она дома не прибиралась, следовало бы что-то с этим решить. Хотя уборка служебной квартиры не самая большая ее проблема, но почему-то хотелось думать только про нее. Еще какое-то время понаблюдав за отключенным телевизором, уставшая и пострадавшая в битве с вампирами капитан погрузилась в целебный сон. Николь Фьюри, срочное собрание Совета Безопасности. Николь была не в духе. История с вампирами начинала набирать силу, и проблемы вокруг нее росли как катящийся с горы ком. Половина организации была небоеспособна или вовсе списана в потери, разлад в команде главных агентов, постоянные атаки мутантов и, предположительно, вампиров, странная попытка подставы, непонятная история с секретными базами щита и вещество, предположительно, делающие мутантов и вампиров многократно сильнее. Казалось, благополучие мира висело на кончике ножа. Фьюри считала, что все происходящее определенно связано незримой лентой, ухватившись за которую можно было бы найти виновника. Тем не менее сейчас было собрано экстренное заседание Совета Безопасности организации. Нужно что-то решать с возникшими угрозами, пока они не привели щит к коллапсу. В большом зале с голографическими панелями была только Николь и усталого вида председательница Пирс, остальные члены были представлены удаленно. Совещание шло уже более 2 часов. Господа советники, в который раз повторяю, существующая угроза беспрецедентна по своим масштабам и требует максимально фокусировки на ее решении. «Вампиры, директор», — говорила одна из советниц, — «это больше звучит как шутка. Неужели вы считаете, что в это мы можем всерьез поверить? Верить не нужно. Один из них в нашем изоляторе, и на него можно посмотреть воочию», — парировала Николь. «То вещество, что они использовали для своего усиления, чрезвычайно опасно для нас. Следует нацелить все наши силы на поиск его источников и ликвидацию. Может тогда, если все так серьезно, просто перебить всех вампиров?» — спросила уже другая советница, чье лицо оставалось в тени. «Это не так просто», — вмешалась Пирс. «Мы не знаем точного расположения всех вампиров, только отрывочные данные. Именно поэтому директор Фьюри настаивает на устранении усиливающего фактора вампиров. Я слышала, в недавней операции участвовал известный нам всем мистер Северский», — говорила третья советница. «Кажется, вам, директор, было поручено устранение этой угрозы. Насчет этого», — усилила нажим в голосе Фьюри, — «у нас нет никаких гарантий на положительный результат. Более того, помощь Северского безальтернативна в сражении с усиленными вампирами, потому я прошу вас пересмотреть решение о его ликвидации и найти другой подход». «Вы сомневаетесь в успехе?» — спросила советница. «Скорее уверена в его провале», — сменила тон Николь. «Мистер Северский или же Фокус обладает способностями, находящимися за пределами всех допустимых нашими технологиями показателей урона. Мы просто не сможем ему нанести урон. По его действиям могу судить, что в данный момент он не намерен быть нашим врагом. Я прошу вас оставить эту затею. Это все равно, что расписаться в собственной некомпетентности», — произнесла молчавшая Пирс. «Я давно тебя знаю, Фьюри, и ты меня удивляешь. Неужели нет никакой возможности, или же ты просто устала и не видишь ее?» «Дело не в возможностях», — разозлилась Николь, но виду не подала. «Есть реальности и фантазии. Пытаться убить Фокуса – это фантазия, заняться угрозой вампиров – это реально. Это все плохо кончится», — сказала Пирс. «Северский держит на щит зуб. Он непременно ударит, когда мы отвлечемся, и это станет концом для нашей организации». «Это маловероятно», — возразила Николь. «Ты этого просто не видишь, директор». «Я это знаю, председательница. Нападать или же просто провоцировать Фокуса нам нет резона и возможности». «Довольно», — произнесла советница с голограммы. «Директор, занимайтесь вампирами, раз так уверены. А Северский обсудим отдельно». Стелла Роджерс. Громкий звонок в дверь разбудил лежавшую на диване в гостиной капитана. Девушка болезненно поморщилась, щурясь от света из полуоткрытого окна с видом на многоэтажки. Пару секунд потратила на то, чтобы понять, что происходит, и тут же схватиться за бок и болезненно скривиться. Раны нещадно саднили, и Стелле начинало казаться, что остаться в лазарете было хорошим предложением со стороны Фьюри. Однако собраться с мыслями и начинать жалеть себя не давал звонок в дверь. «Иду!» — крикнула Роджерс и с усилием подняла себя на ноги, направилась в прихожую, по пути разминая затекшую шею. «Нечего спать на диване!» Первым делом у двери Стелла проверила в глазок, кто там, и немало удивилась, но тут же открыла. За ней оказалась изрядно смущенная Паркер. Блондинка с платиновыми волосами, потупив взгляд, стояла не в состоянии вымолвить слова. «Анна, привет!» — выдавила из себя улыбку Роджерс. Не то чтобы она не была рада соратнице, но уж больно не вовремя та пришла. «У тебя какое-то дело?» «Привет, капитан, мэм!» — ответила девушка, также не глядя Стелле в глаза. «Могу я войти?» «Ну да, конечно, проходи!» — посторонилась капитан. Стелла приметила в руках гостьи пакет с чем-то увесистым и не преминула поинтересоваться. «А что в пакете?» «Ну, это...» Паркер снова замялась, потом все же ответила, впервые за эту встречу посмотрев ей в глаза. «Я тут подумала, что могу приготовить вам завтрак. Я неплохо готовлю, мама меня заставляла учиться, чтобы у меня было больше конкурентных преимуществ, сами знаете в чем. А что, обязанность парней готовить уже не в почете?» съехидничала Стелла, проходя следом за Анной. «Пошли тогда на кухню. Если честно, я рада твоему предложению. После вчерашнего у меня не то состояние заниматься готовкой». «Прекрасно», — обрадовалась Анна, потом смутилась. «Простите, я имела в виду, что не зря притащила еду, а не то, что вам досталось». «Да, я все поняла», — махнула рукой Стелла. «Пошли скорее на кухню, что в коридоре стоять. Вот моя кухня, тут не особо много чего есть, но плита и пара вилок в столе, да кружки на полке в наличии. Этого хватит», — произнесла Паркер и принялась выкладывать продукты на стол. Стелла наблюдала некоторое время, как гостья хозяйничает, потом решила начать интересный ей разговор. «Ты какая-то неспокойная, случилось чего?» Паркер замерла, потом опустила голову и только спустя время ответила. «Я боюсь, капитан». «Чего?» «Возвращаться домой. Я слишком давно не была дома и слишком изменилась. Мне страшно, что подумают мама и папа. Они твои родители. Думаю, не стоит их бояться. В любом случае, они будут желать тебе добра. Я не знаю, как объяснить свое долгое отсутствие родителям, капитан. Щит ведь приготовил тебе легенду, почему бы тебе не воспользоваться ей?» «Стажировка?» – печально улыбнулась Анна. «Работа в щите – это опасно и тяжело. Защита людей от зла вообще самая трудная работа, потому что приходится постоянно сталкиваться с самыми мрачными и неприятными проявлениями человеческой и не только натуры вживую». Монотонно и чуть в сторону ответила Роджерс. «Это работа», — сказала Анна, — «которую за нас снова сделал фокус. На той ли мы стороне, капитан? А чем ты?» «Щит ополчился на Макса, но он продолжает защищать и спасать как мир, так и нас лично. Этот конфликт, это неправильно и несправедливо». На этот раз в голосе Анны были нотки злости. Стелла натягивает на лицо улыбку и довольно бодро отвечает. «Вот вылечусь, и вместе вернемся щит, там совсем разберемся. Уверена, что нам удастся все уладить и завтра будет лучше, чем послезавтра. К тому же, щит был создан, чтобы противостоять самым разным угрозам, какими они бы ни были. Как думаешь, это хорошо или же плохо?» Анна вновь принимается за продукты и отвечает по ходу. «Мне кажется, что я не знаю, как быть, и меня это тревожит. Мне в последнее время часто кажется, что реальность отличается от бросаемых слов. Думаю, — говорит Стелла, — тебе нужно вернуться в семью, отдохнуть, принять ванну, познакомиться с классным парнем и жить пока молода. Это хороший совет, — ответила Анна, — но я не готова ему последовать полностью. А с чего начнешь? Приготовлю завтрак, как и обещала, а потом пойду домой. Вы правы, мисс Роджерс, дома меня ждут. Штаб-квартира счета». Николь снова в своем кабинете. Иногда ей кажется, что она тут всегда была, только отлучаясь время от времени наружу. За большим окном опять вечер, но это не имеет какого-либо значения, потому что рабочего графика у директора секретной организации не существует. Раздался стук в дверь, который отвлек блондинку от созерцания данных на мониторе компьютера. «Войдите», — коротко скомандовала Фьюри, не отрываясь от чтения. Дверь отворилась, и за ней оказался агент Хилл. «Директор, сэр, у меня данные, которые могут вас заинтересовать». Он прошел в кабинет и положил на стол Николь планшет с изображенными на нем картой местности и описанием к ней. Локация до боли напоминала ту, в которой находилась плотина и место сражения Северского с мутантами. Они тогда еще ее разрушили, чуть не угробив мирный город наводнением, но Макс прикрыл гражданских, совершив невозможное, а именно удержав разрушающуюся конструкцию дамбы, пока она не будет залита застывшей магмой. «Здесь не только данные на базу при гидроэлектростанции», — сказал Хилл, — «еще более трех десятков связанных цепочками поставок и финансирования объектов по всему миру». «Трех десятков», — поняла на подчиненного глаз Фьюри. «Пока все, что удалось достать. Почему-то вокруг каждого из них очень высокий уровень секретности и искать очень проблемно. Что-то еще. Количество задействованных агентов впечатляет. Там более 3000 человек разного уровня доступа и ранга. Во что мы ввязываемся, директор?» Фьюри откидывается на спинку кресла и долго молчит. В ее голове проносятся мрачные мысли с самыми скверными предположениями. Даже если предположить, что она начнет сейчас действовать, у нее из-за нападения мутантов на главный штаб и последующие стычки с вампирами попросту не осталось свободных вооруженных сил. Почти все специальные агенты ранены и нуждаются в длительном отдыхе, и есть только один шанс, как можно вырулить из этого паскудного положения: обратиться к ним или же к той, что оставила пейджер. В любом случае требовалось, пока есть возможность, собрать как можно больше информации. Продолжая искать, Хилл, на этом все. Агент помедлил, потом кивнул и покинул кабинет. Анна Паркер, дома. Анна жила в высотке на Мейн-стрит, пентхаус с видом на мегаполис давал просто нереальный вид на город. Паркер ловила себя на мысли, что она выбрала путь геройств под вдохновением от таких величественных видов, потом уже от адреналина и чувства справедливости, смешанного с желанием выделиться, а значит, обрести большую популярность. Так уж получилось, что серые мышки тут не имеют шансов на счастливую личную жизнь. Правда, пока сама Анна хоть и сумела начать героическую карьеру и даже стать кое-как известной, пока не обзавелась этой самой личной жизнью. Правда, сейчас эти мысли текли где-то далеко на фоне, а главной ее проблемой был страх от встречи с родителями. Она не виделась с ними больше 3 недель и не представляла, как они среагируют на ее возвращение. Легенда об счета была надежная, с доказательствами, но родители, это родители, тут может не прокатить даже личные свидетельства очевидцев ее стажировки. «Мам, пап, я дома», — произнесла осторожно Анна, проходя в роскошную квартиру, полы в которой были выполнены из белого египетского мрамора. «Анна». Почти сразу же в коридоре показалась взволнованная мать Паркер. Мэри Паркер была в белом деловом костюме и выглядела как топовая бизнес-леди. «Ты вернулась, дочка?» «Да, я дома». Стараясь быть нормальной, ответила Анна и прошла в квартиру, как раз в объятия матери. «Ну и где ты пропадала столько времени?» Вот и самый неприятный вопрос, остается только говорить то, что подготовили ей шпионы щита. И Анна рассказала про конференцию и стажировку, которую ей предложили в одной из компаний, как она обзавелась новыми связями и теперь может получить гарантированное место в МИД. Мать слушала ее внимательно и кивала. «Нужно будет рассказать отцу», — наконец сказала Мэри Паркер, — «он будет очень горд твоими успехами. Как раз будет повод порадоваться перед благотворительным вечером в Центральном музее. Ты пойдешь туда, и не только я, но и ты тоже», — произнесла мать, — «тебе пора уже искать себе жениха. Если не сейчас, то уже не знаю, как поймать тебя и затащить на подобные мероприятия. Мы слишком откладывали важные для жизни события, потому придется ускориться, пока ты молода и красива». «Анна, что это?» Неожиданно сменившийся тон матери встревожил девушку, а паучье чутье начало скрежетать по ее мозгу. Мэри провела пальцами по брови девушки, и та почувствовала неправильность. «Откуда это у тебя?» Бледное лицо матери сильнее испугало Анну. «Что?» Схватилась за бровь девушка и почувствовала там шрам. «Я, как ты его получила? Что ты скрываешь от меня? Рассказывай немедленно». Анне стало дико стыдно. Она старалась никогда не врать матери, но теперь из-за тайн щита и ее супергеройской жизни ей приходится что-то придумывать. «Это не то, что ты думаешь. Не то, что думаю, а что я должна была подумать?» Уже в панике спросила Мэри. «Кто-то на тебя напал? Какие-то отморозки или извращенцы?» «Нет, это вышло случайно. И только этот шрам у тебя или...» Мэри резко коснулась шеи дочери и заметила там бледную полоску от зажившей царапины, которая уходила под воротник блузки. Женщина на мгновение замерла, а потом с невиданной для человека силой рванула блузку дочери в сторону. На пол посыпались пуговицы, а ошарашенная Анна замерла как кролик перед удавом. Тело девушки было перебинтовано и виднелись следы от ран. «Что?» Мэри отступила на пару шагов. «Что с тобой произошло?» «Мам, это ничего страшного, все заживет, откуда это?» Брызнула реагентом, когда не рассчитала химическую реакцию. В сторону ответила Анна, пытаясь прикрыться. Лицо Мэри стремительно искривляется, и она начинает плакать, отступая еще на несколько шагов от дочери. Анна не понимает, что за реакция такая, ей дико неловко и еще она чувствует вину. «Почему ты врешь мне, Анна?» – шокированно спрашивает Мэри, не переставая лить слезы. Девушка почувствовала, что на ее глаза тоже начинают накатываться слезы, она сдерживается из последних сил и выдавливает из себя. «Это секретно, мама, я не могу тебе рассказать». Женщину ответ дочери доводит до новой силы плача. Она рыдает. Анна бросается к матери и хочет обнять ее, но неожиданно ее отталкивают. Обе Паркер в шоке, и младшая, не выдержав, разворачивается и убегает из дома. Девушка бежит, не замечая ничего перед собой, ни того, что разорванная блузка не прикрывает ее тело, которое обмотано промотавшимся кровью бинтами. На нее обращают внимание прохожие, но так как дело в Нью-Йорке, то никто не спешит подходить и спрашивать, что случилось. Анна добегает до набережной и останавливается у края берега, тяжело дыша от шока, что ее переполняет. Она поссорилась с мамой в первый раз за ее жизнь. Девушка смотрела на текущую воду с плавающими там лодками, пока не смогла немного прийти в норму. Только после этого она повернулась спиной к перилам и села, опершись на них спиной. «Анна, что ты тут делаешь?» Знакомый голос привлек внимание, и девушка посмотрела, кто к ней обращался. Капитан Америка была в олимпийке и белых кроссовках, лоб перебинтован, но в целом выглядела свежо, не то что в их вчерашнюю встречу. «Плохо», — лаконично описала все Паркер. «Что случилось с тобой, Анна? Ты явно сама не своя», — обеспокоенно спросила Стелла. «Что вы тут делаете?» — ушла от ответа девушка. «Стараюсь гулять по вечерам, помогает успокоиться и просто полезно для здоровья», — оптимистично ответила Роджерс. «Что случилось?» Анна отвернула голову в сторону и поморщилась. Когда Роджерс подумала, что не получит ответа, Анна произнесла: «Путь супергероини разрушает мою жизнь. Путь защиты невинных всегда труден», — сочувственно сказала Стелла. «У меня шрамы на теле от когтей вампиров, и они не спешат проходить. Возможно, они никогда не исчезнут, такую меня не то что в жены не возьмут, но и отношения побрезгуют строить. Медицина не стоит на месте, уверена, щит сможет тебе помочь», — попыталась приободрить Роджерс. «А еще я поругалась с мамой, потому что мне пришлось врать, что я делала», — зло говорит девушка. «Я никогда с ней не ругалась, у нас были самые лучшие отношения. Мы пообещали друг другу не врать никогда, и я в итоге ее предала. Сможет ли она меня простить теперь? Сможет ли тут мне помочь медицина?» Стелла печально посмотрела на Паркер. «Все из-за тайны секретов. Они словно яд убивают жизни людей, разрушают судьбы. Что Фьюри, что все эти агенты, Романов, Хилл, Колсон и ты, капитан. Вы все одиночки, у вас никого нет». Роджерс печально смотрит в сторону. Ей понятны слова девушки, они откликаются в сознании старого солдата, но правда в том, что так уж получилось, что она выбрала в свое время путь защиты людей, на котором кроме самого пути ничего не оказалось. Стелла сфокусировала взгляд и немного удивилась. Внимательно наблюдавшая за реакцией собеседницы, Анна тоже обратила внимание. Невдалеке на набережной сидел на раскладном стуле их общий знакомый. Он держал в руках удочку и внимательно смотрел на гладь воды. До парня было довольно прилично расстояние, и он скорее всего не слышал беседы двух супергероинь. Они переглянулись, и первой с земли поднялась Паркер. Быстрым шагом направилась к Северскому. «Что ты делаешь?» – взволнованно спрашивает у Анны Роджерс, когда поравнялась с ней. Паркер молча идет к Максу. Подозревая что-то странное в поведении соратницы, Стелла хватает ту за плечо и тем самым останавливает, но Анна реагирует тут же, не давая даже толком спросить ничего. «Макс, привет!» Парень у воды поворачивает в их сторону голову и лениво машет рукой. Вечер, горят фонари, влажно и пахнет морской водой. Не самая лучшая погода для посиделок или прогулок, однако тут, на удивление, людно супергероями. Паркер вырывается из схватки Стеллы и идет к Маску, на ее лице уже приветливая улыбка, что показалось бы стороннему наблюдателю подозрительной. «Здравствуй, Макс!» Еще раз приветствует Северского подошедшая к нему Анна. «Вечер добрый!» — ухмыляется тот, ты как никогда хороша. Извиняй, не было времени на походы в рестораны. Ничего, я понимаю, тут же ответила девушка, к тому же ты не обещал, что заглянешь. Рядом останавливается Стелла. Макс ухмыляется и говорит ей, ты шикарна, капитан, в это время суток. Спасибо, Макс. Она чувствует неловкость и в смятении от ситуации. Вы вдвоем знакомы, что ли? Девушки переглянулись и поняли, что до этого момента не афишировали принадлежность Паркер к Шелк, хотя Макс мог видеть их вместе в тренировочном зале базы щита, но понять, что юная девушка супергерой нет. Мы состоим в щите, говорит Анна. Понятно, отвечает Макс, а тут по какому-то делу или просто гуляете? Я, Щелк, внезапно говорит Паркер. Северский вскинул бровь и оценивающе посмотрел на коротко стриженную платиновую блондинку. Сильно, сказал он. То, что вы вместе, вполне себе доказательство твоих слов. Зачем? Взяла за плечо соратницу Роджерс. Анна же сильнее заводится и выпаливает. Макс, а ты знаешь, что я состою в инициативе Мстители? Нет, потом почти на грани истерики спрашивает. Знаешь, что это такое? Знаешь, Анна, что ты творишь? Пытается остановить ее Роджерс, но девушка лишь отмахивается, вырвав руку из хвата капитана. Это группа специальных агентов, целью которых является устранение нетривиальных угроз. И наша первая миссия, это ты, Макс. Стелла прикрывает глаза. Главные слова сказаны, теперь все будет зависеть от реакции Макса. Анна немного не в себе и постепенно начинает понимать, что и кому сказала, но в конце концов упрямо поджимает губы. В уголках ее глаз уже видны капли слез. Потом Паркер увидела обреченное выражение на лице Стеллы и упрямо говорит, «Я выбрала сторону». Капитан, Макс ни в чем не виноват, и я не намерена поддерживать обосравшийся от страха кучку старых сук, желающих страхом править миром. Анна, до этого никогда бы не дошло. У тебя есть гарантии? Нет, иногда нужно идти на риск. Такова реальность. Мне не нравится, куда все идет. Сегодня я предала доверие матери, что будет завтра? Мне для вселенского блага нужно будет убить своими руками отца. Стелла молча смотрит в глаза соратницы. В глазах самой Роджерс есть тень сомнения, что зародилась с самого начала истории образования Мстителей. Я не желаю через пару лет с презрением и ненавистью смотреть в свое отражение в зеркале. Этого можно избежать, просто помня, что стоишь на стороне добра и защищаешь невинных. Опираться на это чувство, чтобы в итоге стать такой же, как ты, одиночкой, главная радость которой шоколадки, или же безэмоциональной сукой, как Фьюри. Стелла отступает на шаг от Анны. Капитан выглядит шокированный. Вы говорили мне, капитан, чтобы я выбрала сторону, и я ее выбрала. Я буду на стороне Макса. А что если? Стелла бросила взгляд на не обращающего на них внимания Макса. Что если он реально угроза для нашего мира? Если Фьюри права, он не такой. Паркер стремительно бледнеет, поворачивает голову к Северскому. На него уже смотрит Стелла. Макс почесывает скулу, понимая, что от него требуется какая-то реакция. Не то чтобы ему было совсем пофиг на эту драму, но все же мужество юной героини следует уважать. Парень откладывает в сторону удочку, медленно встает, поворачивается, нависая над девушками и отвечает. Я планировал уничтожить щит. Шок на лицах девушек. Ноги Паркер подкашиваются и она падает попой на асфальт, губы ее трясутся. Все еще будешь на моей стороне, Анна. Макс смотрит в глаза девушки в ожидании ответа. Паркер опускает голову, ее плечи трясутся, потом медленно поднимает заплаканное лицо к герою и отвечает со слезами в глазах. Ты много сделал для мира и для меня. Я верю, что ты не можешь быть злым. Я буду на твоей стороне. Макс улыбается и подает девушке руку. Анна уверенно берется за здоровенную ладонь, в которой ее собственная утопает без следа. Ее тянет вверх, ставя девушку на ноги, и она тут же оказывается чуть позади Северского, а перед ним Стелла. «У щита есть средства справиться с тобой», — говорит Роджерс. Макс отмахивается. «Глупости все это. У них ничего подобного не было с самого начала, да и они не планировали со мной всерьез сражаться. Что ты имеешь в виду? Главная цель этого приказа — чтобы самые боеспособные и опасные личности могли об меня убиться. Ведь что такое Мстители?» Они уникальны и собирают в свои ряды самых способных, которые смогут справиться с угрозами планетарного масштаба. Может и самонадеянно скажу, но очевидно среди вас не будет подобных мне, потому вы обречены на провал. Допустим, это правда, непонимающе спрашивает Роджерс, но зачем это щиту, Гидре? Поправляет Макс. Что? Причем тут давно сгинувшая организация? Сгинувшая, печально ухмыляется Северский, они пустили свои корни у самого основания щита, фактически они участвовали в его создании. Это просто фарс какой-то, гидра исчезла, не поверила Роджерс. История с похищением Эллин вскрыла их планы, спокойно сказал Северский. У Старк есть куча доказательств их существования, удалось их достать, вломившись в АСУ щита. Если это правда, то мы в глубокой заднице. Но почему вы не сказали это никому? А кому говорить? У нас нет полного списка членов. Но ты же говоришь нам, ты, Стелла, слишком ненавидишь своего врага, чтобы к ним примкнуть. Ну а милая Анна, слишком очаровательна, чтобы быть злодейкой. Стелла скашивает взгляд на бывшую соратницу, которая уже почти пришла в норму. Слезы лить прекратила и выглядит бодро. Ты бы мог сказать директору, или ей тоже не доверяешь? И что бы она сделала? Она директор щита, она бы смогла что-то предпринять. Ее бы убили, отрезает Макс. Даже если так, то что теперь будет? Нужно действовать осторожно. Подозреваю, что Фьюри и Пирс внимательно следят друг за другом и ждут момента, чтобы начать раскручивать конфликт. Разница только в том, что Николь не знает, кто ее враг. А я знаю. Пирс, председательница, да, она нынешний лидер Гидры. Но зачем? Мотивы ее довольно простые и связаны с неким конфликтом, в котором чуть не убили ее сына. Но все равно, что-то делать нужно будет. Если мы хотим сохранить щит, потребуется выждать момент для удара, а перед этим собрать максимум информации на членов Гидры. Сомневаюсь, что есть некий каталог всех агентов-предателей, но нечто похожее все же должно существовать, и это следует найти. Неизвестное в тени. В отдалении на побережье стояло трое человек и обсуждали будущее щита. Неизвестная в спортивной одежде сидела в салоне непримечательного автомобиля и смотрела на троицу через окуляры бинокля. Рядом, на приборной панели, была развернута антенна направленного микрофона, которая по наушнику передавала речь в ухо неизвестной. В какой-то момент женщина отложила прослушку и взялась за телефон, набрала номер и произнесла: «Гидра скомпрометирована, необходима зачистка». Натан Романов. Натан решил последовать примеру Роджерса и завалился к себе домой, откисать от миссии щита по спасению человечества. Дома он чаще всего коротал время либо за бокалом виски, либо за игрой в приставку. В данный момент он совмещал виды своего отдыха, отстреливая монстров и смакуя виски со льдом. Внезапный стук по стеклу его вывел из расслабленного состояния. Парень настороженно откладывает джойстик и встает, по пути из-под плюшевого мишки достает пистолет и уже вооруженный, прижимаясь к стене, подходит к окну. Осторожно дулом пистолета отодвигает штору. Там темно из-за позднего времени и мало что можно разглядеть. Стук повторяется, и Натан уже может примерно понять, откуда он идет. Во внимании Романов тут же попадается гуляющий по подоконнику голубь. Птица издает курлык и цокает когтями по металлу. Натан напряженно выдыхает. Пора мне завязывать с этой работой. Никаких уже нервов не хватает. Он напускает пистолет и взглядом ищет бутылку. Находит ее на журнальном столике, идет к ней. Внезапный еле слышимый свист, и из груди парня вылетает облачко темной жидкости, следом слышен треск стекла. Парень падает на пол, и из-под него медленно начинает расти лужица алой жидкости. Клер Бартон. Вечер был в самом разгаре. В баре на окраине города было шумно, людно, играла музыка, распивали алкогольные напитки, кто-то играл в бильярд. Бартон из горла приложилась к бутылке и вышла на линию атаки с дротиком в руке. «Если попаду, то 100 баксов мои», — умывается она. Рядом полно зрителей, на самой мишени полно дротиков, в том числе в самой десятке уже 3. Клер пьяно кается одним глазом, потом примиряется и бросает: «Мазила, мазила», — скандируют явные противники на вечер. Дротик попадает в оперение того, что воткнут в десятку, и там остается. «Да», — вдевает в воздух руки довольная собой Бартон. «Ну как вам? Выкусили? Давайте мои деньги». Клер выходит из бара, нетвердой походкой, по пути пересчитывая выигрыш, подходит до мотоцикла и нажимает на сигнализацию. Яркая вспышка, и парковка погружается в огонь. Директор щита. Фьюри в своем кабинете перебирает на мониторе множество файлов со сводками по объектам, пытаясь докопаться до истины, что их всех связывает и кто за всем стоит. Ситуация выглядела плохо, ведь такой масштаб говорил о глубоких проблемах в организационной структуре щита и как минимум, что она, Николь, не заметила угрозу под носом. Это нокаутирующий удар по самолюбию старого спецагента. А это что еще такое? Женщина вывела в центр экрана файл с описанием: «Проект «Синяя кровь». Что ж, посмотрим подробнее. как это отказано в доступе. Николь сворачивает интерфейс и открывает консоль, в которой ручными командами пытается получить доступ к файлу, но ее отключают с предупреждением, что доступ ограничен уровнем альфа. Фьюри несколько неверяще смотрит на окно отказа в доступе и скашивает взгляд на панели инструментов, в котором отображались параметры сеанса. Н. Фьюри, уровень альфа. Она возвращается в папку с папкой проекта «Синяя кровь» и пытается исследовать соседние по иерархии. Снова блокировка с тем же предупреждением. Какого? Женщина свела брови и оглянулась. Непонятно зачем. Она снова пробует папки рядом и та же ошибка. Отказано в доступе. Требуется уровень альфа. Тогда Фьюри возвращается к тем файлам, что уже смотрела, и хочет проверить, что она могла в них упустить, но неожиданно получает предупреждение, в доступе отказано. Директор счета медленно откидывается на спинку кресла. Творится какая-то хрень. Непонятно, что стало причиной блокировки, но одно ясно, нужно искать другое место, чтобы продолжить капать, иначе неприятные предчувствия ее трезают. Женщина резко встала с кресла и пошла на выход из кабинета. Оказалась в коридоре, оглядываясь, пошла к лифту, который был за поворотом чуть в отдалении. Сперва директор хотела сразу же пройти вперед, но услышала звук остановки лифта и открытия дверей, потом множество шагов. Она выглянула из-за стены и сразу увидела пятерку боевиков отряда «Удар» с полной амуницией. Фьюри решает не рисковать. Слишком подозрительно на ее этаже видеть группу бойцов, им тут попросту нечего делать. Потом она скашивает взгляд на дверь к лестнице и направляется к ней. Оказавшись на лестнице, директор первым делом проверяет, смотря вверх, потом вниз. Никого. Тогда она спускается вниз и вскоре оказывается на подземной парковке. Неожиданно там встречает агентов Колсон и Хилл. Они стояли возле служебной машины и нечто обсуждали. Первым директора заметил Хилл. «Директор, что вы тут делаете? Что-то случилось. Лезь в машину», — скомандовала неостанавливающаяся женщина. «Колсон за руль». «Да, мэм, вот только захвачу снаряжение». Женщина поспешила в сторону комнаты охраны. «Теряем время». Разозлилась Николь и подошла к пассажирской двери машины, собралась открыть ее, но в этот момент в отражении заметила наведенный в ее сторону пистолет. Времени решать что-то не было, только реагировать. Фьюри резко пригнулась. Хлопок выстрела, но попаданий по машине или себе Николь не заметила, зато рядом стоявший Хилл падает на бетон. Николь на автомате выхватывает из-под полы плаща пистолет и, не глядя, в сторону противника начинает вести огонь. Выстрелы эхом разлетаются по парковке. Противником оказывается Колсон, которая прячется от ответного огня за колонной, из которой вылетают фонтаны крошева бетона от попадания пуль. Продолжая стрелять в Колсон, Фьюри подбегает к раненому Хиллу и хватает его за воротник куртки, потом тащит в машину. Когда у директора заканчиваются патроны, тут же из-за колонны выходит Колсон и поливает огнем. Одна из пуль рикошетом от бронированной двери попадает в бок Николь, та сдавленно шипит, но успевает затянуть внутрь Хилла и, поймав в плече прямой выстрел, захлопнуть дверь. В ее стекло тут же попадает пара выстрелов, оставляет мелкие сколы в бронестекле. Директор за рулем и заводит машину. Потом тянется к коробке передач, но ставленно стонет, потому как пробовала это проделать раненой рукой. Но ничего не оставалось, как терпеть боль, и она так и переключила ее. Фьюри давит на газ до упора и слышит глухие удары по броне автомобиля, сняла в бок, потом в заднее стекло. Стреляла лежащая за ней следом Колсон. Выход с парковки начинает блокироваться опускаемой решеткой. Фьюри выжимает все, что есть из двигателя, и машина в последний момент проскальзывает. Потом резкий подъем вверх и как на трамплине подлетает на пару метров, чтобы с фонтаном искр приземлиться. Николь тут же сворачивает к выезду с базы щита и замечает суету на КПП. Она, не отвлекаясь от вождения, спрашивает: «Ты как, Хилл?» «Ответь». Молчание. Женщина бросает взгляд на агента, тот лежит на сиденье и не подает признаков жизни. «Млять». Николь вдавливает педаль в пол и проносится через КПП. Вдогонку ей стреляют из автоматического оружия. Внимание, целостность стекла 76%, сообщил баритон бортового и. Внезапно в бок машине прилетает что-то увесистое и раздается взрыв. Автомобиль подбрасывает и кувыркает по асфальту. С минуту машина лежит на крыше, потом в воздухе показывается квинджет с навесного вооружения, которого отделяется пара ракет, и они уничтожают бронеавтомобиль директора счета.